Глава 46. Июнь 2023. Эля. Вспоминая тот день, единственное, что я могу сказать, он был ужасно долгим. Вернувшись домой, мы с Яном показали запись родителям, затем сразу отправились в отделение полиции и подали прошение на возобновление дела. После чего Ян поехал на кладбище, а я, послушав родителей, домой. Весь оставшийся день болела голова, а к вечеру температура поднялась до отметки 39,7. Видимо, мой организм не выдержал такого стресса. Я даже не помню, как к нам еще раз приходили из полиции. Мама рассказала об этом уже утром. Всю ночь меня знобило и бросало то в жар, то в холод, и мне кажется, стук моих зубов друг от друга был слышен даже за стенкой. Три дня я провалялась в кровати и несколько раз плакала от бессилия, но лучше мне стало только сегодня. Пробуждение проходится по мне темными пятнами перед глазами и легким головокружением. Так происходит только тогда, когда я встаю позже 11, тянусь за телефоном и все еще щурясь, с трудом разглядываю время. Ну да, как я и думала, почти 12. За стенкой слышны чьи-то голоса. Родители. Последние несколько дней мелькают полузабытыми мутными фрагментами. Голоса становятся громче. Чуть шатаясь, поднимаюсь с кровати, ладонью приглаживаю растрепанные волосы и выхожу в коридор. Дохожу до кухни, но вижу там не родителей, а Яна и Дашу. Странно видеть этих двоих на своей кухне. Слишком вяло подаю сигнал о своем нахождении. Даша сразу подскакивает и сдавливает меня в объятиях так, что все вокруг начинает кружиться. «Эй, горячего, полегче давай!» — одергивает ее Ян. Подруга фыркает, но все же отпускает меня. «Пойду проветрюсь», — говорит парень и выходит в коридор. Мы с Дашей остаемся одни, ничего не понимающим взглядом смотрю на подругу. «А что? Он здесь всю ночь с тобой провозился!» «Чего?» «В смысле? Твои где-то под Самарой на конференции. Твоя мама позвонила вчера поздно вечером мне. Я приехала, но на ночь остаться не могла и оставить одну тебя тоже не могла, поэтому пришлось позвонить Яну». На этом моменте у меня закончились все цензурные слова. «Ян просидел здесь со мной всю ночь? Ян?» Он вернулся где-то через час, угрюмый и задумчивый. Прошел мимо нас с Дашей, поставил пакет с продуктами на стол и ушел в гостиную. Даша просидела со мной до вечера, а Ян все это время так иногда и появлялся в поле зрения, призраком перемещаясь по квартире. После работы сошла тетя Галя с миской только что приготовленного плова и заставила меня снова померить температуру. Следом за ней и Ян. «Ты можешь идти. Со мной все нормально». Обращаюсь к парню, когда за его мамой закрывается дверь. «Скорее хочешь от меня избавиться?» Приподнимает одну бровь. «Ты и так тут пробыл всю ночь. Со мной все нормально, правда?» «Мама сказала, что у тебя 38,6. С каких пор это стало нормой?» «Ну и что? А если у меня еще неделю такая температура продержится? Неделю будешь тут?» «Буду». «С каких пор тебя вообще стало волновать то, как я себя чувствую?» Ян бубнит что-то про то, что мое самочувствие волновало его всегда. Фыркаю. Сам-то хоть верит в эту пошлятину. Накладываю плов в тарелку и ухожу в свою комнату. Ставлю уже пустую тарелку на полку и ложусь на кровать, как вдруг слышу хорошо знакомый саундтрек, доносящийся из гостиной. Резко, насколько у меня это могло получиться, вскакиваю с кровати и на носочках, стараясь не шуметь, выхожу в коридор. Да, я была права. Ян сидит в гостиной на диване, держа в руках большую миску лейс с крабом, а на экране телевизора мелькает заставка моей любимой части «Мстителей». «Долго стоять будешь?» — неожиданно произносит Ян. «Как ты узнал, что я здесь?» Я подошла к нему очень тихо. «Ты в телеке отражаешься, умняга», — фыркает парень. «Так что? Садись или проваливай». «Вообще-то это мой дом. Что хочу, то и делаю. То есть будешь стоять? То есть буду. Какая же ты упрямая! И тут же Ян встает с дивана и быстро направляется ко мне. От неожиданности из горла вырывается крик дохлой чайки, и я на ватных ногах бегу обратно в коридор. Такая слабая попытка бегства. Слабая, потому что уже через пару секунд меня хватают и кидают на диван. «Что ты делаешь?» — кричу я. «Тебе врач прописал постельный режим. Вот и лежи», — отвечает Ян и ставит на мои ноги миску с чипсами. «Я тебе подставка, что ли?» «Еще слово, и будешь еще и подстилкой. А если серьезно, давай просто посмотрим фильм один раз, как нормальные люди. Поздно в нормальных играть». И все же я сдалась. Сидеть с Яном в комнате моих родителей, есть чипсы и смотреть «Мстителей». Странно. Еще бы. Вместе смеяться над шутками Тони Старка. Сумасшествие, в которое еще несколько дней назад я бы ни за что не поверила. Как давно мы проводили время именно так, не угрожая друг другу, не споря. Сколько лет прошло с тех пор, как мы могли просто сидеть в комнате в тишине и при этом чувствовать себя так умиротворенно. И как долго я мечтала об этом после смерти Милы. Мои обещания самой себе больше никогда не подпускать к себе этого человека прощально машут рукой, стоит только увидеть спокойный профиль Яна, сидящего в домашних шортах на моем диване. Я позволяю сейчас всему этому быть просто потому, что так давно в этом нуждаюсь. Все это время я любила его и в душе, а втайне даже от самой себя надеялась, что все снова будет хорошо. «Помнишь, как мило смеялась в этом моменте?» — спрашивает Ян. «Вообще-то громче всех смеялся ты». Ян берет пульт, ставит фильм на паузу и поворачивается ко мне. «Эль, я такой придурок». Я вижу в его глазах сожаление, искреннее сожаление, но я не совсем понимаю одного. «Это да, но что изменилось?» «Да, мы узнали, что это был не несчастный случай, но какое это имеет значение в контексте нашего с тобой общения? Что вдруг резко изменилось, Ян?» Ну вот, я спросила это. И теперь жду, когда он встанет с дивана, уйдет в свою квартиру, и вся эта магия закончится. Я был уверен в том, что это из-за тебя Мила пошла на заброшку. Чисто теоретически, да. Это же я потащила ее наверх, когда вы общались с Макаром. Нет, я думал, что ты была на самой вписке. Ян слегка качает головой. Я не мог дозвониться до тебя, а Мила сказала, что ты пошла в яму, напилась и не хочешь уходить. Поэтому она поехала за тобой на такси. Что за бред? Я не могу поверить в услышанное. Просто забыла поставить телефон на зарядку и уснула. У меня не было оснований ей не верить. Ты так сильно хотела туда пойти. Но я обещала тебе, что не пойду. Да, знаю. Я должен был просто поговорить с тобой, а не отталкивать. И тогда все было бы иначе, но, боже, Эля, я был так зол и раздавлен. Как и я. Изо рта вырывается нервный смешок. Значит, Ян злился на меня все это время не потому, что мы с Милой тогда проследили за ним. Два дебила. Нет, реально дебила. Боже. Прячу лицо за руками. Я не знаю, что должен сделать, чтобы ты смогла меня простить после всего. Тихо говорит Ян. Но дело в том, что я уже давно его простила. Я его понимала. Ту боль, которую он испытывал, испытывала и я, просто переживали ее мы по-разному. Да, я злюсь, да, мне очень обидно, за себя, за годы, которые мы могли бы провести вместе, но все это время я, несмотря ни на что, продолжала мечтать о том, что мой Ян когда-нибудь ко мне вернется. Он вернулся через 5 лет, и я могла еще утром послать его и вытолкнуть из квартиры, но не сделала этого. «Просто налей мне еще колы». Устало говорю и протягиваю ему стакан.